Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто терпеливо и неспешно вместе с программой «Серебряные нити» путешествует с помощью Данте и Вергилия в глубины ада собственной души. Конечно же, собственной. Вот мы с вами достигли четвертого рва в восьмом кругу. Здесь томятся, получают свое наказание прорицатели, ясновидящие, гадалки, предсказатели будущего. И, конечно же, хотя бы отчасти каждый из нас является предсказателем собственного будущего. А быть может, если задуматься, то и создателем его. Уже смотреть я был расположен в провал, раскрытый предо мной впервые, который скорбным плачем орошен. И видел в круглом рву толпы немые, совершавшие в слезах неспешный путь, как в этом мире водят летании. Когда я взору дал по ним скользнуть, то каждый оказался странно скручен в том месте, где к лицу подходит грудь. Челом к спине повернут и беззвучен, он, пятясь задом, направлял свой шаг и видеть прямо был навек отучен. Возможно, что кому-нибудь столбняк, как этим, и сводил все тело разом, не знаю, но навряд ли это так. Читатель, и Господь моим рассказом тебе урок да преподаст благой. Помысли, мог ли я невлажным глазом взирать вблизи на образ наш земной, так свернутый, что плач очей печальный меж ягодиц струился бороздой. Обратите внимание, толпы, которые бредут по четвертому рву, немые. Они поражены немотой. А мы с вами знаем, что в сущности своей все прорицатели и гадалки, к которым мы приходим, немые. Сколько бы они ни говорили нам разных слов, они угадывают их в нас. Это не они, это мы в своей греховной, тщетной надежде узнать будущее, которое нас ждет, сами предсказываем себе свою судьбу. Они лишь зарабатывают этим деньги. Судьба наша в руках Бога. И если вернуться к психологическому языку, судьба наша в руках любви, нашего отношения к ближнему и к миру. Ведь наш Бог говорил про себя, что Он есть любовь. Предсказание всегда эгоистично. Гадание – это попытка добиться преимуществ для себя самого. Узнать свое будущее вместо того, чтобы любить. Дать преимущество какой-нибудь из воюющих сторон. Может быть, поэтому немые прорицатели, которые переживают свое наказание в восьмом круге Дантова ада, вывернуты. Они идут, пятясь задом, и смотрят себе за спину. Поразительная вещь. Данте выбирает контрапасса для своих прорицателей, исходя из того, что они смотрят назад, то есть свое прошлое. И это еще одна огромная ошибка наших с вами попыток узнать будущее с помощью прорицателей и гадалок. Thank you. Дело в том, что и они, и мы в этих своих рассуждениях, в своей вере опираемся на прошлое, а не на будущее. Мы смотрим сами себе за спину просто потому, что пытаемся узнать будущее, исходя из некого вечного и неизменного портрета самого себя, не предполагая, что и мы, и жизнь наша, наши поступки, решения и суждения могут меняться, они не представляют собой чего-то постоянного. Предсказание пытается сделать то, что осталось позади нас, наши ошибки, грехи, муки, наши беды, поступки, которые мы совершили, вечными, сделать их нами, хотя они уже пройдены, остались позади, и человек может меняться. Предсказание, особенно когда человек в него верит, подсказывает ему судьбу не на основе мысли о человеческой свободе, то есть возможности человека измениться, а на основе неизменности, непреложности, заданности его судьбы. Вот почему прорицатели находятся так близко к Диту. Мы ведь с вами все глубже и глубже спускаемся в ад, приближаясь к его властителям. Предсказатели дают ложное преимущество в бою, и поэтому здесь мы встретимся с известнейшими прорицателями античности. Амфиарай, что бросил ратный стан, а он все вглубь свергался без оглядки, пока миносом не был обуздан. Ты видишь? В грудь он превратил лопатки. За то, что взором слишком вдаль проник, он смотрит взад, стремясь туда, где пятки. А вот Тиресий, изменивший лик, когда в жену из мужа превращенный, всем естеством преобразился вмиг. И лишь потом, змеиный клуб сплетенный, ударив вновь, он стал таким, как был, в мужские перья снова облаченный. Амфиарай – это прорицатель из классической греческой мифологии. Он вмешался в спор двух братьев-царей, близнецов Полиника и Этеокла, пытаясь дать своими предсказаниями преимущество брату Полинику. Он вмешался в то, чем братья должны были разобраться сами. И тогда, еще во время того мифологического, а впрочем, кто знает, насколько мифологического сражения, земля под Амфиараем разверзлась, и он на своей боевой колеснице низринулся в преисподнюю, туда, где судит Минос. Еще интереснее и непонятнее вспоминаемая Данте история Тиресия. В греческих мифах, в метаморфозах Овидия, Тиресий – прорицатель из тех же Фив. Однажды на морском берегу он ударил посохом двух переплетенных между собой змей. Отчего? Почему-то превратился в женщину. И только 7 лет спустя, когда он смог найти тех же двух змей, он снова прикоснулся к ним посохом, и только тогда снова стал мужчиной. В мужские перья снова облаченный, не подумайте, чего плохого, мужскими перьями именуется у Данте борода, который, разумеется, Тиресий лишился. История эта загадочна, но мне кажется, очень интересна в символическом смысле божественной комедии. Дело в том, что две переплетенные змеи окружают, как вы знаете, посох Гефеста, посла богов. Это символ активности бога или его воли. Эти две переплетенные змеи, как вы знаете, стали символом медицины, а изображались они с древнейших времен удивительно похоже на молекулу двойной спирали ДНК. Змеи в древнейших мифах – это проявление активности богов, их воли в человеческой судьбе. Тересий, который ударил змей, фактически отказался слушать активность богов, волю Божью в себе. Он вместо какого-то иного своего долга, какого-то иного своего призвания стал прорицателем. Это была чрезвычайно выгодная, как и сегодня, и одновременно чрезвычайно опасная профессия. И только когда он прикоснулся жезлом к змеям еще раз, по всей видимости, отказался от профессии прорицателя и вновь обрел активность, то есть стал слушать волю богов в отношении себя, он вновь стал мужчиной. Как раз и обрел снова мужские перья. Смотрите, как интересно, все наоборот. Мы привыкли думать, что прорицатель, ясновидящий, гадалка – это люди, которые умеют слушать волю богов. Но в античном мифе и у Данте это вовсе не так. Все прямо наоборот. Они как будто программируют человеческую судьбу. А эта программа только в руках бога. И человек не имеет на это права, потому что фактически выворачивается задом наперед. Однако слаб человек, и каждый из нас все время хочет быть прорицателем. Может быть, это случилось и с вами, мой дорогой радиослушатель. Ну, когда-то однажды в жизни. Вы уверены, что вы сейчас не живете по чьему-то предсказанию? По предсказанию человека, который прорицателем вовсе не был, но предрек вашу судьбу. Может быть, вы живете по прорицанию вашей мамы, которая сказала вам лет в 7-8, что вы безнадежный идиот, не в состоянии в одиночку справляться с жизнью. А может быть, какой-то настоящий прорицатель рассказал вам, что звезды складываются неудачно, и вам нельзя выходить из дома. Вот вы сидите дома и дрожите. Насколько предсказания ваших близких, людей добрых и злых, даже ваших сотрудников на работе, которые шипят где-то из-за угла, как две змеи у Тересия, ну из этой-то точно ничего не выйдет. А мы впадаем в транс собственной чувствительности и теряем ощущение собственной гениальности. Речь опять и у Данте о мощных внушениях. Мы с вами увидим, дальше все станет еще хуже. Но пока, если у вас есть ощущение, что вас кто-то, слушайтесь в это слово, запрограммировал, а может быть даже сглазил, это тоже некое предсказание, фактически мощное внушение, чья-то конкретная вина, какого-то недоброго взгляда или злого слова, которое определило вашу судьбу. Хотите? Давайте попробуем распрограммироваться. Но на самом деле, по-настоящему, чтобы выбраться, наконец, из восьмого круга, Правда, должен вас огорчить, он далеко еще не последний. Мы еще только в четвертом рву этого круга. Попробуем? Попробуйте представить себе, что весь мир — это матрица. Ну, как в том самом знаменитом фильме. Огромная компьютерная программа с бесконечным объемом памяти на жестком диске. Может быть, даже хорошо, если у вас есть тайное подозрение, что так оно и может быть в действительности. Это во всяком случае означает, что божественная комедия Данте – часть этой единой мировой программы, и, может быть, жаль, что мы до сих пор обращали на нее так мало внимания. Диск, который запрограммировал вас, такой небольшой блестящий компакт-диск. Знаете, как блестит поверхность компакт-дисков? Медленно крутится где-то внутри вашей головы. Он сейчас определяет вашу реальность. Этот диск нам с вами в голову вставили прорицатели. Люди, которые предрекли нам судьбу, а мы в нее поверили. Попробуйте закрыть глаза. Если перед вами горят свечи, то это вообще замечательно. Вдохните тепло ваших свеч, выдохните тени и усталость. Вдохните и выдохните. И на выдохе внимательно осмотрите свое внутреннее пространство. Попробуйте увидеть, как где-то в его потаенном месте за тенями прячется диск. Обычный с виду компакт-диск. На нем записано великое предсказание. И ваша жизнь все время спотыкается об него. У себя в воображении выньте этот диск и рассмотрите его повнимательнее. На одной из сторон диска вы, как это и положено, увидите портрет автора. А может быть, и название той мысли, которая вас запрограммировала. А может быть, список этих мыслей, как список песен, знаете, печатается на обложке CD-диска. Картинка может меняться, да и диск может оказаться не один. Пока будет звучать мелодия, внимательно рассмотрите диск. У вас есть еще одно задание. На этом диске должны стоять две английские буквы. Где-то в уголку совсем незаметные. Их может не получиться сразу найти. Не торопитесь. Найти их надо обязательно. Этот диск перезаписываемый. И поэтому где-то на нем обязательно стоят буквы А, латинская, и W, РВ, говорим мы. Рассмотрите внимательно диск. Попробуйте понять список предсказаний, которые определяют вашу жизнь. Но помните, что это еще не конец упражнения. Диск, который вы только что рассмотрели, создан здесь. Круг восьмой, ров четвертый. Его создал человек или люди, которые привыкли ходить, имея лицо на спине. Так уж они вывернулись от своих попыток предсказывать. Но там, в нашей глубине, мы это точно знаем и чувствуем, живет наблюдатель. Помните, тот, который наблюдал во время упражнения наименования, как в нашем сознании плывут имена, оценки, понятия, предметы. Это наш Создатель. Он всегда присутствует здесь. Это Он справедливо вывернул наших прорицателей лицом на спину. Это Он справедливо вывернул задом наперед лица и ноги наших прорицателей. Сейчас вам предстоит убрать диск, который вы рассматривали с переднего плана сознания, и в своем воображении отправить его куда-то в бесконечность, в сторону вашего наблюдателя или вашего создателя, Творца, наблюдаемой Вселенной. Даже если вы ученый, даже если вы материалист, вы бы не стали слушать наши передачи, если бы где-то в глубине вашей души не хранилась мысль о существовании Творца, о его постоянном присутствии. Убедиться в его существовании очень легко. Просто спросите свою внутреннюю бесконечность. Ты примешь диск? Вы услышите согласие. Помните, оно бывает разным. Иногда это слово «да», всплывающее из глубины души. Иногда какой-то ветерок, бегущий по коже. Иногда внутренний толчок. Только когда это согласие получено, вы ощущаете, как диск в вас внутри погружается, куда-то погружается, уменьшается и исчезает в бесконечности. У некоторых это происходит вместе со звуком, привычным звуком задвигающегося дисковода. Но после того, как вы услышали этот звук, диск исчез, проведите со своим наблюдателем внутренний диалог. Слышите, оттуда из бесконечности сейчас как будто звучит какое-то недоумение. Мы с вами свободны, и наш Творец или наблюдатель хочет знать, какие изменения вы хотели бы внести в эту программу. Слышите, чувствуете, осязаете это недоумение. Это вопрос. И теперь начинайте перечислять. Начинайте перечислять все, что вы желаете. Только перечисляйте как можно более подробно. Перечисляйте ту реальность вашего будущего, в котором вы хотели бы оказаться. Описывайте ее в словах, звуках, образах, вкусовых, обонятельных, мышечных, тактильных, физических ощущениях. Не забудьте внести в эту программу то, что сейчас модно называть словами «позитивный настрой». Хорошие эмоции, душевное равновесие, уверенность в будущем. Не забудьте про высокую самооценку. Чем образнее вы сейчас мыслите, чем больше подробностей желаемого будущего всплывает у вас в голове, его запахов, видов, цветов, тем лучше. Вы как будто в ответ на этот поток собственных ассоциаций услышите внутреннее «да» того самого Создателя. Скажите ему большое спасибо, можете даже поклониться. И прислушайтесь, вы услышите на горизонте звук, похожий на звук работающего процессора. Точнее говоря, мы слышим-то в основном его вентилятор. Это значит, программа начала работать. Та паразитарная программка, которую мы с вами сегодня перепрограммировали, программка-прорицатель, появилась в вашей душе очень давно. Вы только сегодня, благодаря Данте, смогли ее заметить. Учтите, изменения вашего будущего будут происходить постепенно, затрагивая все более глубокие пласты жизни. Не повторяйте этого упражнения. Не контролируйте работу программы. Ей нужно уметь доверять. Она не для манипуляций. Ее нужно запустить себе лишь один раз. Вскоре вы начнете замечать маленькие изменения, которые раз за разом будут нарастать, пока целиком не захватят все сферы реальности. Не забывайте, что реальность – это штука чуткая. И если вы не заложили в программу веры в себя, и если наполнили ее страхом того, что все это чушь, ничего из этого не исполнится, то вам нужно попробовать, пока не поздно, еще раз повторить упражнение, переделав эту программу. Самое главное, максимально подробно представить себе образ желаемого будущего. Ни в коем случае не бояться, что этого не произойдет. Помните, это только игра. Как только вы закончите упражнение, вы почувствуете себя лучше. Все предсказания с вывернутыми на спину шеями остались в восьмом кругу. И без с ними. Спите спокойно. Спокойной ночи.